Анна Ланц. Опасная стажировка магички Евы. Читает Ксения Фокина. Глава первая. Паровоз издал протяжный гудок, от которого голова разразилась новым потоком боли. Недовольно морщась и крепко прижимая к себе саквояж, я ступила на перрон. И надо же было умудриться отметить выпускной так, что голова не проходит уже третий день. Никогда, никогда больше не буду употреблять алкогольные напитки. Это был первый и последний раз. Сколько же проблем от них? Вот, например, эта стажировка. Да разорви ее болотный. Меня, саму Еву Брон, отправили в тьму таракань, к рогатому на куличке. А ведь я должна была проходить ее в центре столицы, в самом Министерстве магических исследований. Меня там уже ждал личный кабинет с видом на Центральный парк. А что теперь? Пришлось ехать в Прислань. Да я до вчерашнего дня даже не знала о существовании этого городка. И все, госпожа ректор, накануне не поленилась переписать мое распределение лично. И это потому, что она не любит розовый цвет. Вы можете себе такое представить? За все 5 лет учебы в академии никто не видел на ней платьев другого цвета, кроме как черных. Нет, ради нашего выпускного она все же сделала исключение и пришла в темно-сером платье с воротом под горло. И все же, как я выяснила опытным путем, другие цвета она не любила, особенно розовый. Я тяжело вздохнула. Нет, признаться, моя вина в этом тоже была. А еще вина принятого мной алкоголя. Напоследок я решила окрасить башню Академии поочередно во все цвета радуги. Магически, разумеется. На выпускном я была так счастлива, и мне хотелось сделать нечто особенное. Что-то такое, что все запомнят надолго. И я сделала. Но что-то пошло не так. И башня стала розовой. На мой взгляд, этот цвет шел ей гораздо больше, чем мрачно-серый. Но госпожа ректор оказалась с этим категорически не согласна. И хуже всего, я что-то там намудрила с заклинанием. И теперь башня останется розовой на целую неделю. Ну ладно, на месяц, в худшем случае. И что тут такого? Но имеем, что имеем. И вот я, лучшая ученица своего курса, не в шикарном кабинете в министерстве, а в богами забытой Прислане, на целых полгода. За грустными мыслями я дошла до площади, радуясь, что здравый смысл заставил меня надеть не новенькие розовые туфельки, а удобные дорожные ботинки. Как чувствовала, что идеально ровных дорог тут не будет. Впрочем, площадь, которая, по всей видимости, была здесь центральной и единственной, выглядела вполне себе прилично. Мостовая была вымощена крупным булыжником. Вдоль нее выстроились двухэтажные аккуратные домики, выкрашенные в пастельные тона. Разноцветные ставни и резные балкончики радовали глаз, добавляя особого шарма. Некоторые дома были густо увиты плющом, который словно мягкий ковер укрывал стены, а иногда даже крыши. Сама же площадь оказалась весьма оживленной. Здесь и там сновали повозки, кричали торговцы, резвились дети. Перекинув саквояж с одного локтя на другой, я осмотрелась. Весила моя поклажа прилично и уже начинала тяготить. И это несмотря на заклинание по уменьшению веса. Хотя справедливости ради, стоит заметить, что к ней было применено и заклинание по увеличению объема, поэтому в небольшой кожаный саквояж поместился едва ли не весь мой гардероб, а он у меня был весьма и весьма внушительный. Да где же он? Взглядом я искала бургомистра. Ну, или того, кто, по моему мнению, на него походил, так как я понятия не имела, как он выглядит. Знала лишь, что его зовут Жорж. Но никого похожего пока на глаза не попадалось. Накануне вечером мне пришло от него мага письмо. В нем была всего одна строчка. «Брон, встречу вас на центральной площади в полдень. Бургомистр Жорж». И вот в оговоренный час я стояла в оговоренном месте, уставшая после многочасовой поездки на паровозе, и озадаченно крутила головой. Я потерла ноющий висок. «Бургомистр, что вообще за архаизм такой? У нас в столице градоначальника называли модным современным словом «мэр». Здесь же, в глухой провинции, по старинке использовали «бургомистр». Собственно, самого бургомистра я представляла себе точно таким же, каким было это слово — несовременным, пузатым и почему-то усатым. Причем усы обязательно должны были быть длинными и седыми, подкрученными на кончиках. Но, как назло, никого усатого в поле моего зрения не попадалось. Как, собственно, и никого, кто мог бы хоть как-то походить на встречающего. Все горожане были заняты своими делами, а большинство из них и вовсе не задерживались на площади, торопливо проходя мимо. Что ж, придется опять все взять в свои руки. Я решительно направилась к небольшой лавке, где торговали пирожками. Оттуда доносился такой умопомрачительный запах, что ноги сами понесли меня к ней. За прилавком стояла очаровательная старушка с аккуратным пучком из седых волос, круглыми очками на кончике носа и в милом платье в горох синим фартуком. «О, гостья города!» — воскликнула она широкой улыбкой. «Как вы поняли?» — удивилась я. «Ну что вы, дорогая! Я в Прислоне всю жизнь прожила и всех знаю. Вас бы я точно запомнила. Надолго к нам?» «На полгода», — призналась я, непроизвольно вздыхая. «На стажировку приехала». «И кем же вы будете стажироваться?» «Помощницей бургомистра». «О-о-о!» — почти благоговейно протянула старушка. «Помощница господина Жоржа! Как же вам повезло! С таким золотым человеком предстоит работать!» «Ну да, ну да», — пробубнила я. «Этот золотой человек даже не удосужился меня встретить». «Господин Жорж», — восторженно продолжала торговка, не замечая моей иронии, — «просто дар для нашего города. Выбил у королевского казначея деньги на ремонт этой площади. Здесь ведь не всегда было так красиво. Совсем недавно тут были грязь да лужи. А сейчас глянь, все камнем выложили, фасады покрасили, клумбы засадили. Он просто чудо!» «Не сомневаюсь», — хмыкнула я. «И, конечно, ему нужен помощник. У господина Жоржа столько бумажной волокиты. Весь кабинет бумажками завален. Он один явно не справляется». А вот это уже было интересно. «А где его кабинет находится?» «Я тебе все сейчас подробно расскажу. Только ты сперва пирожков у меня купи». Еще минуту назад покупка пирожков не входила в мои планы. Но пока я стояла, непроизвольно рассматривая румяных пузатиков с золотистой корочкой и вдыхая ароматы, мой желудок решил, что это не такая уж и плохая идея. Завтрак-то у меня был давно. Моя матушка, конечно, не одобрила бы подобного перекуса, ибо это не еда для леди. Но она далеко, в столице, а я здесь. Я бросила внимательный взгляд на выпечку, колеблясь между пирожком с повидлом и пирожком с мясом. А потом решила взять сразу парочку. Чего выбирать-то? «Ну что, выбрала, дорогая?» — ласково спросила старушка. «Да, мне...» — начала говорить я и замерла. Старушка передо мной вроде стояла все та же, только вот платье на ней теперь было не в горох, а в мелкий цветочек, и фартук не синий, а красный. Я растерянно моргнула. «Магичка? Едва ли в этом городке есть маги. Все, у кого есть дар, едут в столицу навстречу новой лучшей жизни. Наверное, это последствия моего гулянья на выпускной сказываются». Но все же я решила уточнить. «У вас точно такой был фартук?» «А ты внимательная!» — одобрительно закивала старушка. «Сразу видно. Хорошая девушка. Жоржу понравится!» — раздался голос из-под прилавка. И оттуда вынырнула вторая старушка. Точно такая же, только в другом платье, том самом, в горох. «Ну ничего себе! Вас двое!» Я удивленно рассматривала женщин, которые были похожи, как две капли воды. Даже родинки над губой у них совпадали. «Нас все путают!» — рассмеялась первая старушка, довольная произведенным эффектом. «Нас зовут Милли и Вилли», — доброжелательно добавила вторая. «Ну что, выбрала пирожки?» Так я стала обладательницей пары пирожков, а что самое главное — информация о том, где находится кабинет бургомистра. Туда я без промедлений и направилась. Правда, стоит уточнить, что дорог оказалось две. Одна шла по широкой мостовой, что петляла через город, но по ней идти было дольше. Сократить путь можно было, выбрав другую дорогу, узкими улочками, что тянулись за домами, срезая углы. Милли и Вилли наперебой рекомендовали первую, ибо и город надо посмотреть, и в неприятности не попасть. Я же, вежливо покивав, сделала по-своему, отправилась второй. Саквояж уже порядком оттянул руку, заставляя плечо ныть. На город еще успею насмотреться. А неприятности? Да какие могут быть неприятности в этом захолустье?